Михаил Пришвин. «В краю непуганных птиц». Избранные рассказы. Вопленица. Кто никогда не бывал в нетронутых культурой уголках нашего севера и знает родной народ только по представителям, например, черноземного района, того поразит жизнь северных людей. Поразят эти остатки чистой, не испорченной рабством народной души. Сначала кажется, что вот, наконец, найдена эта страна непуганных птиц. Так непривычна эта простота, прямота, ласковость, услужливость, милая, непосредственная. Душа отдыхает, встретив в жизни то, что давно уж забыто и разрушено, как иллюзия. Хорошо быть таким путешественником, чтобы скользить по жизни и уносить с собою, не задумываясь, такие прекрасные радостные настроения. Но я себе выбрал неудачную в этих целях систему наблюдения края посредством внимательного разглядывания одного маленького, но характерного его уголка. На месте не нужно задерживаться, а ехать и ехать. Тогда непременно получится веселая и пестрая картина. Задержавшись на месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться, исчезла иллюзия, исчезла страна непуганных птиц. Живут себе люди как люди. Одна баба украла житную муку. Другая, хотя и по тяжелой душе, но доказала. Воровку с мешком на шее и со сковородой на спине провели по деревне. В сковороду стучали, перед каждой избой заставляли женщину кланяться. А вот Акулина, у нее что-то неладно. Муж в бурлаках, а она Максимку чаем поила. Собрались кумушки и постановили за Акулиной присматривать. Про Дашку и говорить нечего. Это вольная, одна только и есть такая в деревне. Конечно, совсем худого, за ней никто не знает ничего. Послужила она в шунге горничной и явилась не в сарафане, а в городском платье. С мужиками вертится, мужики ее вертят, что совестно смотреть. Да оно и понятно. Раз, главное, отец гулящий, худой был, на сплавах и на море загуливал, да и мать тоже, все знают, какая была. У всех на памяти, как из-за нее в Петров день вся деревня передралась. Лодочник Кожин поспорил из-за лодки с заказчиком на улице. Стали ругаться крепче и крепче. «Лодочник, и скажи при народе, я не жена твоя, что даром с мужиков деньги берет». И поднялось. Откуда ни возьмись у бабы кол. Колом она его по лбу. А за лодочника его бабы и ребята вступились. За ребятами матерые люди. Полетели камни, всю огороду на колья разобрали. Немного-много всего увидишь и узнаешь, как обживешься. В деревне все на виду. Каждый с удовольствием расскажет всю подноготную про своего соседа порядового. Слушаешь, слушаешь, наконец станет обидно за человека. Да есть ли кто у вас, кого не коснулись эти людские пересуды? Как же, скажут. Есть, есть такие. И так скажут это есть, что успокоишься. Непременно есть в деревне такие люди. Вот такой-то исключительный человек на Карельском острове — вопленица Степанида Максимовна. Максимовна — это особое дело. Максимовна у нас горюша, хлебнула она горя, бедная. Но прежде чем рассказать о Степаниде Максимовне, я должен сообщить здесь то, что знаю о вопленицах и их назначении, потому что Максимовна — известная по всему Вык-озеру вопленица, плакальщица или подголосница. На севере, знакомясь с народными верованиями, надгробными плачами и похоронными обрядами, можно почувствовать себя вдруг среди славян-язычников. Множество признаков здесь говорит о них. Во многих, например, местах Архангельской и Оланецкой губернии в Ильин день перед церковью закалывают быка. Часто можно услыхать, как женщина, увидав бабочку, скажет: «Вот чья-то душка летает». Точно так же скажет иногда и про голубя, утку, про заюшку и горностаюшку, несомненные следы верований в переселение душ в животных. Иногда почему-то кладбище представляет собой своеобразную картину. Крестов на нем почти нет, но зато на каждой могиле лежит лопата и стоит обыкновенный печной горшок. Возле горшка рассыпаны угли. Этот обычай, без сомнения, языческого происхождения и введен, вероятно, старообрядцами. Если же ознакомиться с надгробными плачами, то тут раскроется величайшая глубина и поэзия народной души. Правда, искренность, чистота сердечных движений при утрате близких, родных, несомненны. А потому и плачи дают богатый материал как для науки, так и вообще для понимания жизни народа. В этих плачах разработана одна великая драма — борьба со смертью. И борьба не в каком-либо переносном значении, а настоящая борьба, потому что для язычника смерть не успокоение и радость, как для христианина, а величайший враг. Человек мог бы жить вечно, но вот является это чудовище и поражает его. Прежде всего являются зловещие признаки приближения этого величайшего и непобедимого врага. На крышу избы садится птица, филин, ворон или сова, и укает по-звериному, свищет по-змеиному. Человек готов вступить с ними в борьбу, он готов отдать все свои силы, лишь бы избавить любимое существо от смерти. Но злодейка-душегубица идет крадучись, по крылечку идет молодой женой, по синям красной девушкой, или залетит птицею вороном, или зайдет каликой перехожую. Перед вечным врагом бессильно опускаются руки. Остается умилостивить, вступить с нею в сделку. Чего-чего только не предлагается ей. И жемчужная подвесочка, и платочки левантеровы, и сбруя золоченая, и золотая казна, и гулярно-цветно платьице, и любимая скотинушка. Но смерть или судина не только неумолима, но даже радуется страданием, с наслаждением плещет в длани, водит ужасно голосом и поражает жертву смертельным ударом. Человек умирает, вроде как солнышко за облачком теряется, светил месяц поутру закатается, или как меркнет звезда поднебесная. Душа умершего человека селится в особом домовище или улетает в надзвездный мир, в царство вечного света, тепла. В этом мире души умерших парят, сходятся и расходятся, легкие, свободные, как облака. Стань, облачко с облачком сходитеся, может, друг с другом на стрету постретаетесь. Все эти изначальные народные верования сохраняются и до сих пор на севере. Из среды народа, говорит Барсов, выступают личности, которые еще долго являются носителями древней погребальной причеты, известной под именем плакальщиц или воплениц. В данном случае они пользуются едва ли не священным уважением в народе. И долг в отношении умерших, и тяжелое чувство дорогой потери, ищущее облегчение в ясно сознанных думах и слововыражениях, долгое время поддерживают еще их существование. Благодаря своим природным дарованиям вопленицы живо усвояют, сохраняют и преемственно передают друг другу формы и отчасти содержание древней священной причиты. Время и история мало-помалу стирают содержание плачей, но они еще долго не могут осилить присущие им свежести и силы живых явлений природы и совсем уничтожить их воздействие на человеческую душу. Вопленица по преимуществу является истолковательницей семейного горя. Она входит в положение осиротевших. Она думает их думами и переживает их сердечные движения. Чем богаче ее запас готовых оборотов и древних эпических образов, чем лучше она обрисовывает думы и чувства в животрепещущих явлениях природы, тем умильнее и складнее ее причитание, тем большим пользуется она влиянием и уважением среди народа. Отдать последний долг умершему собираются иногда целые селения, а потому мы не вполне определим значение вопленицы, если будем представлять ее истолковательницей чужого горя. Влияние ее шире. Она объявляет во всеуслышание нужды осиротевших и указывает окружающим на нравственный долг поддержки. Она поведает нравственные правила жизни, открыто высказывает думы и чувства, симпатии и антипатии, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни. Елпидифор Барсов. Причитание Северного края. С вопленицей Степанидой Максимовной я познакомился таким образом. Раз ночью не спалось. Непривычному человеку трудно приспособиться нормально спать такую ночью, когда так светло, что далеко от окна можно свободно читать и писать. Помню, мне показалось, что на небе сверкают какие-то полосы, похожие на радугу. Меня очень заинтересовало это явление. Ночью в 12 часов радуга. Я подошел к окну и стал разглядывать. Явление это для меня так и осталось неразгаданным. Но дело не в том. Когда я разглядывал из окна яркие полосы, то до меня отчетливо доносился разговор снизу. Говорили две женщины. Раз и мне пришлось его видеть. Ну, какой же он из себя? Да на моего хозяина схож. Тоже в красной рубашке показался, борода большая, сам маленький, лучинка в руке. А где же ты его видела? Да в хлеву. Ну, так это не домовой, это дворовой хозяин. Домовой не показывается, его только во сне можно видеть. Или если истомишься и забудешься. Вот мне пришлось его видеть, как муж помер. Ходила я тогда, матушка, вопеть на могилку. И так-то я пора-то вопела, что задрожишь вся. Тут-то он мне и стал показываться. Стала я с лица спадать. Домашники замечают, а не знают от чего. Думают, с тоски по мужу. Раз я так навопелась, подоила коровушку, да и вошла в избу. Темно, тихо, ребятишки спят. Только слышно, как на печи старичок, странник захожий, кряхтит и стонет. Хотела я лучинку зажечь, да что-то неможно стало, и прилегла на лавочку. И забылась. Сплю, не сплю, сама не знаю. Слышу, дверь отворилась. Вошел. Идет ближе, ближе, а шевельнуться не могу. Вижу, стоит. Темно, разглядеть не могу. И так-то он гораздо и горячо дышит. Наклонился ко мне и за руку взял. Шерстной! «Шерстной, говоришь?» «Шерстной, матушка пришерстной!» Кричу: «Дедушка, слезь с печи!» «Что с тобой, байт, дитятка?» Заплакала я тут. Не хочу, говорю, умирать. А потом и согрешила. «Дедушка, говорю, умри за меня!» «Рад бы, — говорит, — душка дорогая, рад! Да это дело Божье!» Я взглянул в окно и посмотрел вниз на говоривших. Меня заметили и перестали разговаривать. На другой день, когда старичок, мой хозяин, привел меня в дом Степаниды Максимовны, чтобы послушать ее воп, я узнал в хозяйке ночную рассказчицу. Небольшого роста живая старушка с ясными, чуть заволоченными дымкой грусти и горя голубыми глазами. Бесчисленное множество детей окружало ласковую старушку. Дети и на лавках, и под лавками, на полу. Дети держатся за юбку старушки, выглядывают из-за ее спины, дети пищат в трех зыбках. Кажется, все. Но смотришь, где-нибудь у печки копошится в зале совершенно голенький. Оглянулся, там еще и еще. «Вот, Максимовна, гостя тебе привел. Хочет твой воп послушать», — сказал старик. Милости просим, гость дорогой. Только вопить-то уж я как будто и стара». Кое-как мы уломали Максимовну. Она села на лавочку и, уставившись в какую-то далекую точку, стала причитывать. И мне стало неловко. У старушки катились по щекам слезы. Она обнажала свое горе искренне, просто и красиво. Я оглянулся на старика. Он плакал. Улыбаясь сквозь слезы стыдливо и виновато, он мне потихоньку сказал: «Не могу я этого ихнего вопу слышать. Как услышу, так и сам завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон, чем попало. Не могу». Все женщины в избе плакали, и даже молодой парень как-то уж очень неестественно повернул свое лицо в угол. Мне было неловко. Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьезное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она все вопела и вопела. Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое чувство вызывало главным образом маленькая пауза в каждом стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и продолжала. Но, конечно, много значили и слова. Надгробные песни Степаниды Максимовны — образцовые произведения народной поэзии. Вот одна из них. Плач вдовы. «Уж как сесть, горюши, на белую брусовую на лавочку, уж ко своей-то милой любимой семеюшке, ко своей-то милой венчальной державушке. Ты послушай, моя милая любимая семеюшка, уж по сегодняшнему Господнему Божьему денечеку, как по раннему утру утреннему, вдруг заныло мое зяблое ретивое сердечушко. Вдруг налетела малолетна мало птиченька, стрепенулась на крутом на складном сголовьице. Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная, как на раскат горе на высокой. Там рассажен сад, виноградье зеленое, там построено теплое витое гнездышко, там складены теплые кирпичные печеньки, там прорублено светлое косящато окошечко, там поставлены столы белодубовые, там скипячены самоварчики луженые, там налиты чашечки фарфоровые, там дожидает тебя, милая, любимая семеюшка. Так уж будь проклята, малолетна мало птиченька, обманула меня победну вдову горе горькое. Как на той на могилочке на умершей не поставлено дивно хором настроеньице. Там повыросла только белая березка кудрявая, Там не дожидает меня милая венчальная державушка. Видно, уж отпало желание великое. Да уж как я подумаю, вдова-сирота бесприютная. Уж как поразольются быстрые струистые реченьки, уж пробегут эти мелкие-мелкие ручееченьки, уж как поразольется славно широко озерушка, уж как повыйдут эти мелкие белые снежечики, я проторю путь торну широкую дороженьку, я на раскат на гору на широкую, да ко той-то милой умершей семеюшке. Уж вы зовите, тонкие сильные ветрушки, уж разнесите эти мелкие желтые песочки, раскались и эта нова гробова доска, раскалитесь, распахнитесь, белые саваны, уж покажись, моя милая, любимая семеюшка. Уж ты заговори со мной тайное, единое словечушка. Уж поразбавь, поразговори самоцветный лазуревый камешек. Уж как придет темная зимняя ноченька, уж я заберу моих милых сердечных детушек. Уж как закутаю теплым собольем одеялышком. Уж как погляжу на это умноженное стадо детиное. Пуще злее досаждает, одоляет тоска кручина великая. Погляжу я в это светло косищато окошечко, как на эту раскатную гору на высокую. Уж не идет, не катится моя милая, любимая семеюшка. Уж видно так мне проживать, коротать свою молодость. Не порой пройдет, да не времечком, а пройдет молодость горючими слезми. Вопленицей, истолковательницей чужого горя Максимовна сделалась не сразу. Чтобы понимать чужое горе, нужно было выпить до дна полную чашу своего собственного. «Сама я, — говорит Максимовна, — от своего горя научилась. Пошло мне обидно, поколотно, нездачно. Вот и научилась». И все объяснение. Простой народ о своем таланте не станет кричать. Между тем, Максимовна несомненный и в своем месте общепризнанный талант. В девушках она была первой краснопевкой на Вык-озере, в детстве знала и пела всякие байконья, укачивая в зыбки детей. Постепенно, шаг за шагом, жизнь изменяла невинные, игривые детские песенки Степки Максимовой, в девичьи песни краснопевки Степанидушки, потом в свадебные прощальные заплачки невесты, в надгробный плач вдовы по мужу и, наконец, в причитание плакальщицы Степаниды Максимовны. Вот почему жизнь ее достойна описания. Родилась Степанида Максимовна вблизи Вык-озерского погоста, на Пожне. Мать ее при этом случае косила в сторонке от своих, бросила косу, ухватилась за сосновый сук и родила. Она завернула ребенка в юбку и принесла домой. Из детства Максимовна помнит, как по тихой красотушке она ездила в праздник в лес за ягодами, как сопровождала мать на рыбную ловлю и выкачивала плицей набежавшую в худую лодку воду. Помнит, как укачивала ребенка, когда мать уезжала на сенокос. На ней, пятилетней девочке, тогда оставалось все хозяйство. Сделает она, бывало, штейницу, кашку из житной муки, молока и воды, покормит ребенка и целый день качает его и поет байконья. Больше всего у ней осталось впечатлений от поездок в лес за морожкой. Эти поездки не забава, а серьезное дело, потому что морожка такая же пища, как и хлеб и рыба, в особенности, если ее набрать побольше и зарыть на болоте. Там она хорошо сохраняется до зимы. В лесу, когда собирали морожку, девочки старались не отходить далеко от матери, а то мало ли как может пошутить Шишко. В этого Шишко и вообще во всю лесовую силу Максимовна и теперь глубоко верит и не допускает малейшего сомнения в их существовании. Раз был такой случай. Теткины девочки уехали на Медвежий остров за ягодами, да долго не возвращались. Вот тетка и скажи: «Черт вас не унесет, ягодницы!» А девочки в это время собрали по корзинке ягод и вышли на лединку. Смотрят, дедушка старый стоит на той же лединке и дожидается их. «Пойдемте», — говорит, — «девицы со мной». Они и пошли вслед. Вот он их повел по разным глухим местам, где на плечо вздымет, где спустит. Как только девочки сотворят молитву, он им сейчас: «Чего вы ругаетесь? Перестаньте». И привел он их в свой дом, к своим ребятам. Человек 8 семейства. Ребята черные, худые, некрасивые. Спохватились дома: нет девиц. Поискали-поискали и бросили. Пошли на Лексу в скит к колдунье. Та отведать долго не могла. Так они и выжили 12 дней у лесовика. И всего-то им там пищи было, что заячья да беличья говядина. Истощали девки, краши в гроб кладут. Когда колдунья лесовика отведала, он и принес их на плечах к реке. Одну за ухо схватил и перекинул через речку, так что мочку на ухе оторвал, а другую, старшую, на доске отправил. 2 недели девицы лежали, не могли ни есть, ни пить. Много случаев помнит Максимовна, когда и ее пугал Шишко. Но всего не перескажешь. В детском кругу Степку с 10 лет уж стали все называть краснопевкой, то есть по-городскому редкой, талантливой певицей. Бывало, как соберутся к празднику на погост в Койкинце, на Карельский остров или в другие деревни. В каждой деревне свой праздник раз в год. Степка всегда первая в хороводах. Все песни она запевает. Утошные, парками, шестерками, круговые. Да не такие песни, что теперь поют. Частенькие да коротенькие. А настоящие да сюльные, хорошие песни. Парочка подбиралась в величайшей тайне от всех. Но где тут укрыться? От деревни к деревне, от праздника к празднику идет слушок. И ему придают значение не только дети, но снисходительно прислушиваются и матери. Почему Гаврюшка и Степка рядом в церкви стоят? Почему играют вместе? Дети стали укрываться от служка, разве только Гаврюшка с воза рукой махнет или передаст на пожнях конфетку. И так шло год за годом. Степанидушка стала известной красавицей из зажиточного дома. Настало время, когда идеальная связь Гаврилы и Степаниды должна была получить жизненное испытание. Гаврила услыхал, что Боровик губастый послал к Степаниде сватов. Как услыхал, сейчас же сел на лодку и на погост. Вечером подкараулил Степаниду. И как же плакала бедняжка. Да еще бы не плакать. Первая красавица, а жених немолодой, рябой, губастый и прозвище Боровик. «Если ты мной не брезгаешь, — сказал Гаврила, — останься до весны. Меня тогда обязательно женить будут, потому что у нас работать некому. Чем казачку, работницу, нанимать, доплатить, лучше уж свою взять, а так не уберутся». «Не знаю, — сказала Степанида, — если нам на этом остаться, мать не поверит, отдаст», — задумался Гаврила. А Степанида как вернулась в избу, так и уперлась на своем: «Не пойду и не пойду». «Знаю, — сказала мать, — на Гаврюшку надеешься. Понадеешься, да и будешь сидеть в вековухах. Что мне, в щах тебя варить, что ли? Ольгина мать тоже жарила Егору яичницу. Зятек, зятек. А зятек другую взял. Вот и пошла Ольга за вдовца». Но Степанида не сдавалась. «Что я, враг, что ли, ей?» — подумала мать, надела шубу, да и на Карельский, к Радюшиным. Приплыла только вечером. Сидят, поужинают. «Хлеб да соль. Хлеба кушать, милости просим. Садись, хвастай». «Спасибо, я в лодке поела, не хочу». «Ничего, хлеб на хлеб валится». И села. А сама незаметно все на Гаврюшку поглядывала, да и махнула ему пальцем. Смекнул Гаврюшка и вышел помочь ей кошель до лодки донести. «Ты что же это мою Степку сбиваешь? Куй железо, пока горит. А девицу отдавай, пока сваты бьются. Знаешь Ольгу Егорову? Так нельзя. Хочешь взять? Так помолились бы Богу, что ли?» И опять задумался Гаврила. Сказать страшно. Не пил, не ел, стали домашники замечать. Раз ночью подошла мать. «Ты чего не спишь?» «Да кусает матушка». «А чего же раньше не кусала?» «Знаю, знаю, по ком вздыхаешь. Сказать, что ли, отцу?» «Боюсь». «Чего бояться? Мы нынче живы, а завтра Бог знает. Вам жить, а не нам. Скажу». Отец согласился. Степаниде Максимовне выпало счастье. Пришлось выходить замуж по желанию. Вот тут-то и началась церемония, о которой с величайшей готовностью во всех подробностях рассказала мне Степанида Максимовна. Совершенно так же, как и в новгородскую старину, сватом сходил крестный отец. Хотя и сяжно было, но не сразу согласились невестины родители. «Позвольте, — сказали они, — думу подумать, вот родня соберется». И другой раз сходил сват. На третий привели жениха пить рукобитие. Затянули столы с скатертями, хлеб-соль положили, у иконы свечку затеплили, утиральник повесили. Помолились Богу и выпили рукобитие. В это время и научилась Степанида вопеть по-свадебному или стихи водить. Ей казалось, что свадебные причитания сами собой пришли ей в голову, как понадобилось. Но на самом деле, незаметно для себя, она из года в год постигала эту премудрость, прислушиваясь к голосу других невест. Многое, конечно, создалось и так, как думает Степанида Максимовна, то есть непосредственно вылилось. Сначала она вопела отцу. «Становилась подневольно косата голубушка на одну мастиночку дубовую. Уж не катитесь, мои горькие слезы горючие, по моему блеклу лицу нерумянному». Вся в слезах, благодарила она отца и приносила ему покор, благодарность великую, что не жалел он для нее казны, собенной несчетной. Покупал ей цветно платьице лазурево, снаряжал и отправлял ее по честным владычным праздничкам. Теперь она просила его не пожалеть скорой скороступчатой лошадушки и собрать всю родню к последним столам белодубовым. Почти целую неделю Степанида гостила и вопела у всех кумушек, сестреюшек, и даже у соседей. Придет, бывало, к кому-нибудь, а уж там для нее самовар согрет, на столе тарелка с пряниками, со всем, что найдется. Посидят, побеседуют, а на прощание невеста вопит легоньким вопом. «Отпустите на мою слезну слезливу на свадебку, когда я буду расставаться с своей вольной волюшкой!» Всех обошла Степанида и вдруг вспомнила про свою любимую подруженьку, теперь покойницу. «Уж вы повите тонкие ветры холодные, из-под холодной, из-под северной сторонушки, раскатитесь, пенья, колодья валючие, и повыстань, моя красная, красивая подруженька!» Но час-часочек коротается, от жениха стали приходить дружки, торопить. Бывало, придут: «Бог помощь, живите здорово, Петр Герасимович, Марья Ивановна, Степанида Максимовна, все крещеные. Как здорово живете! Просим милости, подьте, пожалуйста, проходите, садитесь». Посидят, отдохнут, отдадут жениховы гостинцы, да и скажут: «Не досуг нам проживаться да прокармливаться. Не мощно ли как поскорее?» «Ну ладно, — отвечают им, — поноровите. Дайте волю, мы вас дольше ждали». Между тем в семье происходило прощание невесты с отцом, с матерью, с братьями, с подруженьками и, наконец, с своей русой косой красовитою. Утром подруженьки будили ее песней и мало хорошего ей сулили. «Ты чего спишь, глупая белая лебедушка? Как в ногах стоит страшная гора страховитая, а в головах стоит женское житье подначальное!» Проснувшись, она просила принести холодной свежей водушки с этого вык озера страховитого. Но эта вода оказывалась самутом и ржавчиной. Подруженьки приносили со струистой быстрой реченьки, но и эта вода была бесчастной. Наконец, водушка из темного леса, из колодечка, оказалась счастливой и могучей. Тогда Степанида просила мать взять частозубчатый гребешок и расчесать дорогу вольну волюшку, свою косу красовитую, по единому порусому по волосу и завязать семью шелковыми ленточками. Это время самое интимное, самое священное для девушки — красование. Тут отец, мать, братья, вся порода родительская, невеста разукрашенная, разодетая, ходила по одной дубовой мастиночке. «Благословите, жалкие желанные родители! Уж мне пойти ко теплому витому гнездышку! Уж мне расстаться с моим дорогим привольным девичеством!» Долго-долго причитывала невеста. Все спрашивала, куда бы положить свою вольную волюшку, обернуть заюшкой, водоплавной утушкой, повесить на липовой жердочке или у матери в виноградном зеленом саду. Но везде ее воле было не место и не местечко. Осталось разделить ее между подружками советными. Утром, в день венчания, явились, наконец, поезжане. Жених, его родители, Тысяцкий, Брюдьга. Их встретили подруженьки свадебными песнями. Когда все расселись по порядку, ближняя родня повыше, дальняя пониже, Тясицкий постучал баташком по грядке и сказал, обращаясь к дружкам: «Господи Иисусе Христе, опадайте нам, зачем мы пришли?» А дружки сходили к невесте и сказали: «Есть в дороге, допала погода, занесло дорогу парату». Наконец появилась Степанида. Поднесла князю на подносе платок, а он положил ей денег, мыло, зеркало и гребень. Началась церемония продажи невесты. За нее просили денег, торговались, уверяли, что она им стоила дорого, что ее кормили, поили, одевали. Наконец, Степаниду продали и пропили. Одним словом, разыграли комедию, взятую из старинных времен языческого славянского быта. После этого оставалось отдать долг и новейшим христианским временам, повенчаться в церкви. Но не так-то легко язычникам стать христианами. Уже в то время, как отец и мать благословляли Степаниду иконой, принимались всякие меры, чтобы враг не испортил молодых, не бросил бы чего между ними. Был приглашен специально для этого даже колдун с химьих песков. Особенно стерегли молодых когда сажали в сани, усадивши, их хорошо закутали и отвезли в церковь. После венчания поплыли на лодках, так же, как и в Венеции, на Карельский остров к жениху. Там молодых обсыпали хлебными зернами, молились, здоровались, обходили столы. Тут собралось народу лик ликом. Было последнее столование. Пили горько, клали деньги в рюмки. Наконец, молодых увела проводница спать. На глазах ее молодая сняла у князя сапог, и он положил ей в него деньги. Утром вытопили байню, и проводница сводила в нее молодых. Для посторонних тем дело и кончилось, но для молодых только началось. Стали жить и поживать. За старшим сыном женили другого, и так всех шестерых. Старика соседи укоряли, что девок по виду выбирал, а на природу не смотрел. Между тем первое дело — природа. С виду девка будто бы и хороша, а глядишь, у свекрови над головой горшок разбила. Почему? Потому что вся ее природа была хитрая да воровитая. В девках все хороши. Всякая жениха хочет и себя смиренницей ставит. Поди ее раскуси. А вот как завязали рога на голове, так и скажет. Теперь моя голова прикрыта. Знать я никого не хочу. Еще при жизни старика пошли несогласия между братьями из-за баб. «Напрасно старик большой дом выстроил», — говорили дальновидные люди. «Не жить им вместе». Помер старик. Словно предчувствуя беду, сильно убивалась старуха. Где уж ей теперь справиться, удержать вместе такую семью? Одна надежда оставалась теперь на Гаврилу, к которому переходила отцовская власть, и на большуху Степаниду. Братья еще кое-как держались, но жонки так и шипели. Кончился лиходей наш, комом ему земля. Не работала, только распоряжался хозяйскими деньгами. Теперь хоть свет увидим. Вот когда бы только эта змея кончилась. Но старуха отлично понимала, что ей не справиться с ними, и передала хозяйство Степаниде. Еще на похоронах она вопела. «Уж ты у дверей будешь предверница, у ворот будешь приворотница, у замков будешь замочница, во дому будешь большухою». Трудное дело большухи в таком доме, где все врозь лезет. Ко всей хозяйственной суете можно привыкнуть, пораньше вставать, хлопотать у печи, будить, распределять работу, вечно толкаться из стороны в сторону и не знать себе покоя. Но самое трудное дело — это ладить со всеми. На ловли ехать, на пожни, к празднику. Тут уж нельзя свой нос вперед совать. Нужно помалешеньку выведать, кто как думает, а потом и предложить на совет. Но человек не машина. Раз удалось, два удалось, а на третий и сорвалось. А тут меньшуха такая попалась, что раскопала всю семью. Всем-то она недовольна. Дело не делает, а только и знает, что гнусит под палец. Она всегда может уязвить большуху тем, что у той шесть человек детей, значит, шесть ложек, а у нее только две, а она сама да муж. Наконец, не стерпела Степанида. «Ах ты, нищая! С голодухи мы тебя и в дом-то взяли!» «А я не просила», — ответила меньшуха. «У ворот не стояла. Я вот тут одна с мужем, а ты в шесть ложек ешь». Меньшуха сказала, другие молчали, но словно стали коситься и замечать, что Степанида большуха в шесть ложек ест. И день ото дня стало все хуже и хуже. Раз пришли на пожню, взяла большуха, как водится, батажок, разделила на шесть полос, чтобы каждый свое дело знал. А меньшуха тоже взяла батажок, отделила шесть частей большухи а одну для себя. «Вот», — сказала она, — «тебе 6 частей, у тебя 6 ложек». «Да как ты смеешь? Я тебя косой!» Но меньшуха как сказала, так и сделала. Скосила свою часть, а потом легла на сено и пролежала так до вечера. Тут уж все подумали, не жить вместе. Пришли домой, сели поужинать молча. Словно гроза собиралась. Протянул было Мишутка Большухин ложку к ухе, а меньшуха как его по руке ударит, всех так и взорвало. Стали ругаться, кричать, собрались в кучу, не расходятся. У кого в руках кочерга, у кого скалка, у кого нож. «Начинай!» «Нет, ты начинай!» «Ну, тронь!» «Тронь ты!» Стали по судам ездить, жалобы за жалобой. А раз чуть большака не убили. Пошла Степанида коров посмотреть. Слышит, в избе крик и шум. Прибежала назад к избе, а дверь заперта. Смекнула, в чем дело. Бросилась к дровам, захватила охапку поленьев, стала швырять в окно поленьями и разогнала мужиков. Бывало и так, что схватят двое-трое одного и тянут в разные стороны. Раз люльку с ребенком в окно вышвырнули, так что ребенок на всю жизнь остался с кривым ртом. И много было всякого греха. Наконец решили делиться. Разделили соленое лосиное мясо, рассыпали рожь, развесили муку, поделили скот, сено, солому, горшки. Все разделили. Неразделенным остался только дом, потому что зимой нельзя строиться. После этого стали жить в 6 семей в одной избе. В одном углу поместились Гавриловы, в другом — Семеновы. Третий угол занят печью, четвертый — красный. Остальные 4 семейства разместились на лавках, на кроватях. Один уголок парусом завесили. Решили так и коротать зиму. С внешней стороны как будто бы и печальная, даже мрачная картина разрушения. Но это только на вид. С внутренней стороны в этой жизни было столько счастья, перспектив на будущее, что если бы знали даже самые придовольные соседушки, то уж, конечно, позавидовали бы или, самое меньшее, задумались о суете мирской, о ничтожестве всего земного. Счастье так и блистало во время обеда, когда каждый из 6 отцов, теперь сам большой, поглаживая бороду, дожидался на кровати своего собственного горшка. Раньше, бывало, большуха истолчет вареное мясо и распустит в горшке, а теперь всякий ест, как хочет. И как довольна мать, когда, выделив косточку, подзовет своего любимого Мишеньку или Сереженьку поглодать. Бывало, раньше кто-нибудь один нехотя погонит скотину к озеру на водопой. Теперь же всякая хозяйка у своего хвоста спешит с любовью и гордостью исполнить свои обязанности. Дивились соседи и смеялись. Не без того, конечно, чтобы семейное счастье иногда не нарушалось. Сидят ребятишки на кровати, а под кроватью горшки наставлены. Квашня. Вдруг влетает в избу поросенок из другого семейства и под кровать. Повалил горшки и попал в квашню. Прибежала жонка, стала его хворостиной стегать, а хозяйка поросенка заступаться — виск, крик, скандал. А как теперь кур кормить? Птица, как известно, не сеет, не жнет и не признает чужой собственности. А сколько неприятностей у печи! Раньше ставилось в печь всего 2 больших чугуна для каши и для ухи, и хозяйство вела одна большуха. А теперь в печи ежедневно грелось 12 горшков, а у печи 6 хозяек. Как же тут не зацепить, не повалить? Но все эти неприятности пробегали легко, игриво, как случайные ветерки на озере в ясный и тихий день. Впереди весна, когда всякий заживет своей собственной, отдельной и довольной жизнью. И весна пришла. Стали строиться. В одно лето на Карельском острове прибавилось 5 новых дворов. Все стали жить по-своему, отдельно, хорошо. Одни только лошади, по привычке, долго ходили на старый двор. Вскоре после раздела, когда жизнь только начала налаживаться, на озере потонул Гаврила. Степанида Максимовна, еще молодая женщина, осталась одна со умноженным со стадом садитиным. С тех пор ее жизнь, вплоть до тех пор, пока ей не удалось вырастить детей, была сплошным испытанием. По мужу она так вопела, что падала в судорогах, дрожала, хрипела. Ее поднимали, оттирали, отпаивали молоком, и она снова принималась вопеть. Наконец ее решили протащить под гробом мужа, что по местным верованиям помогает. «И вот», — рассказывает теперь Максимовна, «когда меня волочили, я хребтом в гроб упиралась. Упрусь и шепчу: ходи ко мне, ходи». А когда последний раз прощалась, так в голые губы поцеловала, холодные, и слезу на лицо ронила, а сама шептала: «Ходи ко мне, ходи». Он и стал ко мне ходить, да так часто, что и не прилюбилась. Навопелась раз я, а я каждое воскресенье к нему на могилу вопеть ходила. И надела мужнину шубу, да в одевальницу закуталась, а то после вопута дрожь брала. Поехала за сеном. И только проехала сенной наволок, вдруг рапсанула мне навоз. Гляжу, муж в жилетском платье шепчет мне: «Пусти, пусти, не кричи, я не мертвый, я живой». Думаю я, какой мне ко разум пришел. И одурно стало, дрожь на сердце пала, и будто кожу сдирают. А уж как гугай-то, филин, в лесу кричит, да собачка лает, да вся эта лесовая эта сила, страсть. А по снегу все кубани, тени, все кубани бегают. Кричу я сыну: «Микитушка, подь ко мне на воз!» Сидим на возу. Я вижу, а он не видит. И сказать боюсь, парень пугаться будет. Думаю, дай-ка стану на воз. Может, отстанет? Стала, да тут же и пала. Так без памяти и без языка сколько-то времени лежало. Снегом меня оттирали, чаем поили, на печь положили, отжила. Так от собственного горя и научилась вопеть Степанида Максимовна. Стала ходить вопеть и по людям, подголосничать на свадьбах. Такая же судьба, или приблизительно такая, бывает, вероятно, у всякой вопленицы. На Вык-озере я знал несколько воплениц, и все они были вдовицы, горюши, горе горькое, как и Максимовна. Раз только меня удивила своим веселым, жизнерадостным видом здоровенная и хитренькая плакальщица бабушка Устинья. Чтобы вызвать в ней профессиональное соревнование, я принялся ей хвалить Максимовну. «Так уж верно она тебе мужнин воп сказывала», — осведомилась она. «Ну, по мужу-то легко брюхо валить. Она повопела бы по детям, да по родителям». И веселая бабушка Устинья стала серьезной. Оказалось, что 20 лет тому назад у нее умер любимый сын, и она по нем 8 лет вопела. Всякую причить она передавала мне просто и довольно равнодушно, и по мужу, и по родителям, и по хорошей свекрови, и по плохой. Но когда стала вопеть по сыну, расплакалась. После, при встрече с Степанидой Максимовной, я передал ей разговор с Устиньей. Но бесконечно добрая, независтливая вопленица горячо поддержала Устинью. «Всякие жены есть», — сказала она. Хоть по мужу-то и пора-то повопишь, а по деточкам по желанию. Родна матушка плачет до гробовой доски до могилушки, а молода жена до нового мужа, а родимая сестра плачет, как роса на траве.